не могут центры раскрываться у нечестивца, порочника, пьяницы или у человека, наполненного злобой и другими отрицательными энергиями. Нужно полное очищение всех оболочек, нужны определенный режим и питание.